Феном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 7 августа 1974 года. Нью-Йорк. Рассвет. Я рыжий парень, 25 лет. Волосы ворошит ветер. На этой высоте всегда ветер. Я знал, но не думал, что такой. Подо мной Манхэттен. Дальше океан. Я стою на краю крыши одной из башен-близнецов. Тут будет международный торговый центр, когда закончат стройку. Я и мой друг пробрались сюда под видом строителей. Мы протянули трос от одной башни к другой. Работали всю ночь, чуть не свалились вниз, но не свалились. И никто нас не засек. В моих руках шест. Холодный. Впереди дорога моей мечты. Натянутая до звона проволока. Предельно узкий, серебристый и очень скользкий путь сквозь пустоту. Под ним 450 метров бесплотного утреннего воздуха. А дальше асфальт. Лучше об этом не думать. Ставлю правую ногу на проволоку. Медленно и осторожно. Где-то читал, что кузнечики и тараканы слышат ногами, как я сейчас. Гудение железных жил, дыхание огромных башен и где-то вдалеке невнятное биение моего сердца. Левой ногой стою на берегу, на твердой, надежной крыше. Она, наверное, останется такой навечно, по крайней мере, так кажется на ощупь. Чушь! Нет ничего вечного! Так, все, хватит. Теперь нужно просто перенести тяжесть тела. Моего живого тела с левой ноги на правую, с бетона на канат. Меньше, чем шаг. 4 года я тренировал это простейшее движение. Да что там, к нему я шел все 25 лет моей жизни. А как дошло до дела, стою и тяну время, но я не могу отступить. Или могу? Пауза затянулась. Настоящее решение всегда приходит мгновенно. Так быстро, что не замечаешь, просто делаешь. Сознание не успевает за тобой, только фиксирует факт, что ты уже стоишь, идешь, живешь в воздухе. Каждую секунду можешь упасть и не падаешь. Опираешься даже скорее не на трос, а на ту точку в себе, где живет твое чувство равновесия. На себя опираешься. На свой живой покой, который ни на словах, ни в мозгах, а в мозге твоих костей звенит веселыми нитями. Они сплетаются в золотое солнце. Где-то в солнечном сплетении выходят наружу из рук, из ног, из головы. За них ты держишь себя, как марионетку. Прямо подо мной на расстоянии в четверть мили серый асфальт Манхэттена. А на нем точки. Клерки, полицейские, уборщицы, бизнесмены. Одним словом, люди с твердой почвой под ногами. Им бы, бедным, сейчас не свернуть шеи, не испортить глаза. Главное, не умереть со страху за меня. С земли для них я тоже черная, слегка продолговатая точка в страшной пустоте. Трос им не виден, что уж говорить о тонких золотых нитях, за которые я сам себя подвесил в это бесконечно радостное летнее утро. Филипп Пети. Канатоходец, актер, писатель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.